Часть солдат, потерявших своих командиров, начали отступать, стараясь спрятаться за магами, которые не могли в полной мере применять магию. Воины вступили в ближний бой, а в этом случае маги были связаны и могли атаковать только единичные цели. Часть скелетов умудрились прорваться сквозь строй и напасть на магов. В общем, дальше началось самое страшное. Потеряв несколько одаренных, маги стали действовать более активно, наплевав на то, что их заклинания убивают не только скелетов, но и своих же солдат, не отступивших, а сражающихся. Друман повидал в своей жизни многое, но такое ему довелось видеть впервые. Ценой огромных потерь удалось перебить скелетов, но на этом все не закончилось. Солдаты, обозленные потерями и действиями своих магов, взяли и подняли на мечи несколько одаренных. Они сделали это открыто у всех на виду, а когда гвардейцы попытались их задержать, то и остальные вояки схватились за мечи, пришлось магам сбежать под охрану и держаться подальше от разъяренных солдат. Чтобы не допустить бунта, арестовывать никого не стали, дворянам с трудом удалось успокоить своих подчиненных, но в этом больше преуспели простые десятники и сотники, тоже сражавшиеся плечом к плечу со своими солдатами. Впервые за долгое время воинам выдали вино, чтобы хоть немного их успокоить. Тем не менее, отдельно взятые группы все еще пытались добраться до магов, но в целом бунтующих удалось остановить, хотя ночью то и дело вспыхивали схватки. Из организованной силы армия быстро превращалась в вооруженный сброд. Друман был в ярости, на совете он долго и упорно орал сначала на магов, обвиняя их в предательстве, а потом прошелся по дворянам. В общем, совсем перестал себя контролировать. Только когда он осмысленным взглядом взглянул на окружавших его людей, то сразу же заткнулся. Все окружение смотрело на него очень недобрыми взглядами, по спине пробежал неприятный холодок, а в голове пронеслась мысль, что если бы предательство произошло сейчас, то он был бы покойником. «Прикажите солдатам поставить перед стеной виселицы», — глухо сказал он. «Утром мы перевешаем всех мятежников на глазах этих тварей. Все сделаем, ваше королевское величество», — кивнул советник. «Что касается этой магички, ученицы некроманта, пусть она за него отвечает. Эту тварь тоже повесить, а пока отдайте ее солдатам, пусть развлекутся. Надеюсь, до утра не сдохнет», — зло сказал Друман. «Надеюсь, все понимают, кто устроил это нападение и не будут против. Не стоит этого делать», — неожиданно заступился за Беллу один из присутствующих князей. При этом он не стал добавлять фразу «Ваше королевское величество», что говорило о многом, обращался к нему как к равному. «И почему не стоит этого делать? Вы хотите сохранить ей жизнь, а зачем нам это делать?» Друман сделал вид, что не заметил оговорки князя. «Сейчас войско бывшей королевы убивают только дворян, которые их не поддерживают. Часто гибнут только мужчины зрелого возраста, а женщин и детей просто изгоняют или лишают всех земель», — пояснил аристократ. «Но, насколько мне известно, некромант Маркус имеет очень серьезное влияние на королеву. Я не уверен, что если его ученицу, которая с ним довольно близка, изнасилуют и потом повесят, то к нам не начнут относиться соответствующе, точнее к нашим семьям. Скрыть издевательство над этой дворянкой мы просто не сможем. Мне бы не хотелось, чтобы в случае поражения с моей женой и дочерьми поступили так же, а он может подобное устроить, я в этом уверен. Найдутся такие, кто с радостью выполнит приказ своего господина. Также он может обратить наши семьи в нежить, чего бы тоже не хотелось. «О каком поражении вы говорите?» — зло спросил Друман. «Через пару дней мы разнесем эти укрепления и перебьем всех мятежников. У меня складывается ощущение, что вы живете в каком-то своем мире», — неожиданно вступил в разговор другой князь. «С кем вы собираетесь штурмовать стены через два дня? Со своими ближниками? Я вот не уверен, что солдаты в ближайшее время пойдут в бой, нужно дать им время успокоиться. Даже не знаю, что для этого сделать, возможно, взять штурмом какой-нибудь город и отдать им его на разграбление. Наши маги показали себя не с очень хорошей стороны, вот так дашь их в усиление солдатам, а они их сами и прирежут, что показала сегодняшняя ночь. Ступайте к своим воинам и успокойте их», — сказал Друман. «Девку пока не трогайте, но завтра вместе с предателями она должна быть повешена. Дальше решим, что нам делать». На самом деле королю очень хотелось взять своих людей и отправиться в столицу, вокруг него сейчас слишком много недовольных. Нужно окружить себя верными людьми, а после разобраться с предателями, которые его окружают. Глава 23. «Разбудили меня рано, едва только рассвело, сделал это граф Халгер. Мы даже позавтракали вместе, что случилось впервые на моей памяти. Вот пока мы кушали, он выложил новости. Наша группа захвата не зря ходила ночью в лагерь к неприятелю. Они умудрились захватить пленников, да не одного, а сразу четверых, что никого не удивило при том бардаке, который творился во вражеском лагере. Смогли взять не только пленных, но и уйти без боя. Как оказалось, противники всю ночь пьянствовали. Пока граф делился такими новостями, он несколько раз посетовал на то, что у нас нет возможности ударить неожиданно. Живые люди не в состоянии спрыгнуть с высокой стены и быстро атаковать неприятеля, а пока бы мы строились перед укреплениями, враг успеет изготовиться к битве, что приведет к большим потерям. У них там какое-то мероприятие намечается, поделился еще одной новостью Халгер. Штурм, уточнил я. Надо сказать, что возможный штурм меня почему-то перестал тревожить, уже как-то уверил в то, что можем победить. Нет, не штурм, а казни, ответил мужчина. Причем казнить будут тех, кто хотел убить узурпатора. С чего вы взяли? Не понял я. Так пленные же, пожал плечами Халгер. Они нам и сообщили. Господин, казнить будут не только изменников, неожиданно подал голос Малик, мой невидимый слуга. Последнее время от них было мало толку, потому что у врагов были некроманты, которые могли их уничтожить, поэтому души слонялись без дела. Вы будете ругаться, но я все же сходил в неприятельский лагерь, действовал очень осторожно, некроманты меня не заметили, там после ночного боя душ хватает. Похоже, Беллу тоже собираются убить, ее хотят повесить. Грязно выругавшись, я помчался на стены посмотреть, что такого любопытного увидели наши воины, если столпились и смотрят на вражеский лагерь. Сразу стало понятно, что казнить будут так, чтобы мы все это видели, виселицы поставили таким образом, чтобы мы не пропустили намеченное мероприятие. В неприятельском войске тоже наметилось шевеление, правда, подготовкой к штурму совсем не пахло. «Ведите сюда пленников», — рявкнул Халгер, после чего на стену приволокли четырех немного помятых мужчин. «Королева в курсе, что мы затеяли обмен», — уточнил я. «Да», — кивнул граф, — «даже хотела провести переговоры, но лучше мы сами. Друман не станет с ней разговаривать, да и кричать со стены королеве как-то. Справимся сами», — улыбнулся я. «Кстати, а почему мы не готовимся к переговорам? Каким образом мы должны к ним готовиться?» — не понял меня граф. «Ну, если Беллу не отпустит, то вот эти славные мужчины тоже должны болтаться на стене. Эти скоты решили нам показать, как наказывают тех, кто против них, а мы им покажем то же самое. Или вы хотите выменить тех, кто готовил покушение на узурпатора? Да кому они нужны?» — ухмыльнулся Халгер. «Думаете, эти сволочи пошли на предательство от любви к королеве? Нет, они запросили за это огромные деньги, а еще земли, так что пусть в петле болтаются, там им самое место. Само собой, во вражеском лагере тоже заметили наши приготовления. Нам было проще, просто приволокли четыре бревна, закрепили на них веревки, а после надели петли на шеи пленников, которые тут же залепетали о том, что они дворяне и лучше их просто прирезать холодным оружием. Поставили их так, чтобы все могли увидеть. Долго ждать развития событий не пришлось. Вскоре к виселицам подъехала представительная делегация, среди которых был узурпатор Друман. Этого человека мне доводилось видеть близ предыдущего короля. Едва приехали дворяне во главе со своим правителем, как привели пленных, среди которых была моя ученица Белла. Вроде бы ее не пытали, шла уверенно, а когда увидела меня, то даже улыбнулась. Уверен, будь у нее развязаны руки, так она бы мне помахала. Держалась девушка достойно, хоть и понимала, что ее ждет. Вон мужчины как извиваются, пытаются вырваться, а один так даже плачет и молит о пощаде. Дожидаться, когда на шею моей ученицы наденут петлю, я не стал. «Эй!» – заорал я, обращаясь к группе дворян во главе со своим повелителем, а потом еще и свистнул, когда не все обратили на меня внимание. «Предлагаю провести обмен. У меня есть четверо ваших, один даже из совета. Вы же не хотите, чтобы он в петле болтался?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Подходите ближе, обсудим условия». В рядах знати наметилось какое-то шевеление, после чего в сторону нашей крепости направился один из ближников Друмана. Чтобы не орать, я приказал спустить меня к подножию стены на веревках. Двери или ворот тут не было, сплошная стена. Можно было орать и договариваться со стены, но я не стал этого делать. Убить меня точно не успеют, нужно еще успеть добраться, а наши воины на убийство мага спокойно смотреть не будут. Одаренные тоже изготовились, ожидая какой-нибудь пакости. И все знакомые лица, усмехнулся я, когда переговорщик, спешившись, подошел ко мне. Целый князь и тоже из ближнего окружения бывшего короля. Что вы хотели обсудить? Сухо спросил он. Обмен, пожал я плечами. Вон ваши люди, можете сами убедиться, я отдаю вам одного, а вы мне мою ученицу. Согласитесь, это будет равноценный обмен. Не вижу в вашем предложении ничего равноценного, ухмыльнулся князь. Вы хоть знаете, сколько наших людей убила ваша ученица, а скольких убьет еще, если мы ее отпустим? Она умудрилась отправить на суд богов двух наших магов. Какая молодец, порадовался я. Она девочка упорная, любит получать новые знания. А что касается убийств, которые она совершила, так вы сами к нам пришли, никто же не звал. Если среди вашей знати кто-то не заметил, то у нас тут идет война, а на ней убивают. Ладно, согласен, в ваших словах есть доля правды. Отдаю вам двух ваших дворян на выбор, а вы мне мою ученицу. За нее даже четырех будет мало, все так же сухо заметил князь. Мага глупо отпускать, потом она может принести нам куда больше проблем. Даже четырех мало, повторил я слова князя. Тогда зачем вы сюда приехали, не могу понять. Мы могли бы обменять четырех предателей, пожал плечами мужчина. У нас своего сброда хватает, усмехнулся я. Зачем нам благородные, которые служат неизвестно кому и от которых не знаешь, чего ожидать? Я пришел говорить только насчет своей ученицы. Насчет нее решение уже принято, тут не может быть никакого обмена, сообщил мне князь. Именно благодаря этой девушке демуры перестали беспокоить наши земли, начал уговаривать я князя, хоть и понимал, что при этом, наверное, выгляжу немного жалко. Мы смогли разрушить порталы, иначе людей продолжали бы вырезать как скот, в том числе и дворян. Только благодаря этому она имеет право жить. Очень ей за это благодарен, но сейчас она враг, усмехнулся князь. Мало того, она опасный враг. Опасный, кивнул я. Даже не знаю, как убедить вас отпустить ее. В наше неспокойное время крайне сложно найти людей, которым ты полностью доверяешь. Думаю, вам самому довелось в этом убедиться. Белла как раз тот человек, который никогда меня не предаст. Больше скажу, она для меня как младшая сестра, люблю ее как родного человека. Может быть, лично для вас это не аргумент, но в случае ее гибели я начну мстить всем, кто сейчас ходит под рукой Друмана. Думаю, вы в курсе, как мои кровососы умеют устранять неугодных людей, они это уже продемонстрировали. Только если раньше они вырезали только мужчин, глав родов, то сейчас я отдам им приказ вырезать все ваши семьи вплоть до младенцев. Охрана у вас неплохая, но я буду посылать убийц снова и снова, и рано или поздно добьюсь своего, уверяю. Не стоит угрожать мне и тем более моей семье, это глупо. Голос князя звякнул металлом. К тому же вы ведь тоже не бессмертный. Вы за прошедшие 2 года не растеряли своего влияния, проигнорировал я гнев князя. Нет, не растерял, проворчал он. Помогите мне освободить мою ученицу, уже не потребовал, а попросил я его. Вы же понимаете, что война между нами продолжится. А когда мы придем в ваши земли и королева возьмет власть в свои руки, я замолвлю словечко за вас и семью, даю слово. Если вы сделаете правильный выбор, то сможете сохранить свой статус и земли, только не тяните с решением. В ближайшее время я в любом случае продолжу вырезать окружение вашего повелителя, а если отпустите Беллу, то мои подчиненные будут обходить вашу семью стороной. Мы еще не ушли из ваших земель, усмехнулся князь, и по-прежнему превосходим вас по численности, как в простых солдатах, так и в магах, так что не обольщайтесь раньше времени. Велика вероятность того, что ваши укрепления очень скоро падут. Хорошая шутка, рассмеялся я. Князь, мне уже доложили, какое настроение царит в вашей армии. Мои подчиненные спокойно проникли в ваш лагерь и утащили оттуда 4 дворян, а этого даже никто не заметил. Постов с охраной стало слишком мало, а значит, солдатам по большому счету уже наплевать на приказы. Уверен, что дальше все будет только хуже, впрочем, вы это и без меня знаете, так что громкие заявления о своем непобедимом войске оставьте для кого-нибудь другого. Мне уже понятно, что эту войну вы проиграли, причем даже не вступили в бой с нашими солдатами. Если не сегодня, то завтра ваш повелитель прикажет возвращаться обратно, а чтобы хоть как-то задобрить солдат, будете грабить местных дворян. В общем, обратно вернутся далеко не все, Местные не будут просто так смотреть на то, как вы берете на щит их городки. Князь сверлил меня недовольным взглядом и молчал. Ему тоже было прекрасно известно, что я прав и положение их армии не самое лучшее. Сохранить бы хоть часть своих людей во время возвращения в свои владения. Я постараюсь помочь вашей ученице, после паузы сообщил он мне. Гарантировать положительный результат я не могу, но приложу для этого все усилия. Но и вас попрошу не забывать о данном мне обещании. Наши пленники переживали за результат переговоров не меньше меня. Господин Мак, удалось договориться? Спросил один из них, едва меня подняли на стену. Удалось? Проворчал я. Твоих товарищей отпустим, а тебя повесим. Не знаю, что князь сказал дворянам и своему повелителю, но спор у них возник нешуточный. Хотели нам устроить показательную казнь, а все это вылилось в настоящий цирк. Заодно наши воины и союзники увидели, какое единство и понимание царит в рядах врага, едва за оружие не хватаются. Похоже, поддержка у князя действительно была. По крайней мере, не он один наседал на своего повелителя. Минут 10 они так спорили, а потом Друман махнул рукой и направился к своему лагерю. Пара вояк повели Беллу к стене. «Не вздумай выкинуть какую-нибудь глупость!» — крикнул я Белле, когда ее подвели к стене. Мало ли, вдруг как только ей развяжут руки, она тут же убьет двух вражеских солдат, она может. Впрочем, ничего она делать не стала, и вскоре была среди своих, а четырех пленников мы отпустили. Больше всего несчастная девушка горевала не из-за того, что попала в плен, а из-за своего посоха. Конечно, я ей обещал, что сделаю новый, но ее не сильно это утешило. Как мне было сказано, тот был красивый, а новый как простая палка. Несколько дней ничего интересного не происходило. Белла рассказала о своих приключениях, правда, они не отличались особым разнообразием. Попалась ее группа во время второго нападения, ну а я поделился своей историей. Враги просто стояли, и уже всем было понятно, что никакого штурма не будет. Часть крупных отрядов начали уходить, оставляя армию. К нам на переговоры никто не напрашивался, да и глупо было ждать мирного договора, хотя нам они тоже даром не нужны. Похоже, часть дворян все же решили пощипать местных аристократов, потому что двинулись они не домой, а по другой дороге, где их армия еще не проходила. Это нам тоже было на руку, пусть ослабляют будущих врагов. Некоторым королева предлагала признать ее своей правительницей, но гордые дворяне предпочли просто наблюдать за тем, как мы режем друг другу глотки, вот теперь пусть расплачиваются. К тому же нельзя сказать, что наша армия ослабла, не было такого. Мы почти не понесли потерь, стали даже сильнее, учитывая, что из-за угрозы боя мне пришлось всем нашим магам раздать магические посохи. Впрочем, те, кто их получил, были доверенными одаренными, разве что кроме Эдолины, для нас она была чужим человеком. О том, что вражеская армия ушла, я узнал ранним утром, проснувшись от громких воплей. Сначала даже подумал, что неприятель все же предпринял попытку разгромить укрепление и повернуть ситуацию в свою сторону. Выскочив на улицу, сразу догадался, что происходит, встревоженные люди так не кричат. Стало понятно, что войско Друмана все же решило уходить обратно. Надо сказать, что за время этой войны мы не приобрели ничего, я имею в виду земель нам не досталось, но это все равно была очень важная победа, в первую очередь политическая. Тут многие свято верят в богов, как и в то, что выигрывает тот, на чьей они стороне. К нашим землям подошла огромная по местным меркам армия, в разы превосходящая наши силы по всем параметрам. После непродолжительных стычек, а полноценными боями назвать это никак нельзя, они понесли огромные потери и отступили. Как мне кажется, дворяне сейчас будут приходить к королеве более активно, не дожидаясь того, пока мы к ним прибудем со всей армией. Конечно, у нас тоже есть потери, например, наших магов, которые нападали на отряды неприятеля, охраняли люди и их тоже убивали. Но, как уже было сказано, общая боеспособность не снизилась. Как по мне, то узурпатора Друмана можно было уже списывать со счетов, трон под ним шатается очень сильно. Буду невероятно удивлен, если он сможет добраться до своих владений живым. Мне кажется, скоро власть в свои руки возьмет дворянский совет, что нам на руку. Между дворянами всегда происходили стычки, поэтому выставить против нас мощное войско они просто не смогут. Мне нужно пополнить отряд вампиров, слишком сильно их потрепали, процентов 90 вырезали, смогли уцелеть только те, которые занимались моей охраной. Впрочем, материал для создания новой нежити у нас имелся, вскоре этим займусь. Как оказалось, прекращать военные действия в этом году никто не собирался. Армия врага еще не успела от нас толком отойти, а наша королева уже собирала военный совет, чтобы решить, куда мы пойдем и кого под себя будем подминать. Женщина была довольна, впервые за долгое время она на самом деле улыбалась, а не держала на лице фальшивую улыбку. Похоже, она сильно переживала о том, что объединение королевства закончится, так и не начавшись. К моему удивлению, не только она хотела и дальше громить врагов. Преследовать отступающую армию не стали, не хотелось уходить от своих земель, зато у нас появились другие цели. Некоторые дворяне, у которых под рукой имелась сила, были приглашены королевой в нашу армию, когда мы узнали о серьезной угрозе со стороны Друмана. Само собой, дворяне уже были осведомлены о том, какие силы против нас идут, ну и по своей недальновидности списали нас со счетов. Некоторые просто сообщили, что они теперь свободны и новые короли им не нужны, как и королевы, но были и те, которые отказали в весьма грубой форме, а один идиот даже повесил наших гонцов. Так вот, добрая королева не поленилась составить список вот таких дерзких и теперь предоставила его нашему военному совету, сообщив, что в плен этих сволочей брать не надо, все земли заберем и больше с ними никаких переговоров вести не будем, даже если они будут на этом настаивать. Имелся неподалеку большой город, это были первые владения, которые она хотела забрать именно себе, о чем нас предупредила. Мне на подобное было наплевать, да и моему отцу тоже. Мы свое уже получили, теперь вот будем отрабатывать честь, которую нам оказали. «Ух, ты!» — вместо приветствия воскликнул граф Мирит, увидев в руках своей дочери Эдолины невзрачный магический посох. «Это то, о чем я думаю». «Да, отец», — кивнула девушка, после чего обняла отца. «Снова решил сам сюда приехать, имею я право узнать, как обстоят дела у моей дочурки», — усмехнулся мужчина. «Ну, что нового? Как тут ваша война продвигается? Со мной еще один отряд наемников прибыл. Нормально все», — пожала плечами девушка. «Захватываем все новые и новые участки, а зимой даже умудрились местному корольку дать такого пинка, что он не смог оправиться, его убили свои же люди. Раньше думала, что ничего у князя не получится, не смогут они королевство объединить и стать снова единым государством, но ошиблась. Похоже, сейчас даже все скептики убедились в том, что власть королеве дана богами, и она сокрушит любого своего врага. Недели не проходит, чтобы к нам не прибыло очередное крупное посольство. К нам», — передразнил свою дочь граф. «Ты отсюда уезжать не собираешься, что ли? Считаешь теперь эти земли своим домом? Кстати, а у тебя как дела?» «Нормально», — не совсем поняла вопроса девушка. «Тоже воюю, набираюсь опыта, заклинания новые изучаю, все как всегда». «Да я не об этом», — поморщился мужчина. «Как у тебя дела с Маркусом? Или ты уже забыла наш разговор?» «Нормально все», — поморщилась девушка. «Сейчас гораздо больше общаться стали, вот даже магический посох мне дал. Правда, этого требовали обстоятельства, но хоть обратно не забрал, что уже радует. Сказал, что как домой отправлюсь, тогда и заберет, просто так отдавать не будет. Еще заявил, что я должна ему доплачивать за то, что получаю бесценный боевой опыт в его армии. Шутник. Эдолина, доченька, к этому времени ты уже должна была понести от него ребенка», — заявил граф, чем сильно удивил девушку. «А ничего, что я дворянка», — покраснела она. «Или ты предлагаешь мне самой прыгнуть к нему в постель?» «Не предлагаю, но если будешь тянуть, не достанется тебе такого жениха», — проворчал граф. «Уже и в империи появились желающие с ним породниться, слухи же быстро расходятся. А что там изменилось, пока меня не было?» — уточнила девушка. «Да у нас там опять конфликт с султанатом произошел», — ухмыльнулся отец. «Шесть наших магов, больше двух десятков одаренных султаната на тот свет спровадили. Император был очень удивлен эффективностью магических посохов, к слову сказать, султанат тоже. Наверное, из казны будут покупать посохи только верным трону магам, больше никому. Впрочем, появились аристократы, которые тоже желают получить такую драгоценность в свои рода. Мы тоже собираем золото, так что давай, посодействуй родному роду. Вдруг он согласится, если мы будем отдавать ему деньги частями». «Согласится, он не жадный», — кивнула девушка, — «а благодаря империи казна у них всегда полная. Они даже свою сокровищницу собрались расширять, деньги им девать некуда, представляешь? Я и сам знаю, «Какие суммы мы к ним привозим?» – отмахнулся граф, не удивило. «Да, времена изменились, у нас в империи появилась новая мода. Если в сильном и знатном роду нет магического посоха, то значит, не такой уж ты и влиятельный. Сейчас к нему наши аристократы зачастят. А император к этому как относится?» – спросила Эдалина. «Это ведь может нарушить баланс сил». «Не нарушит», – усмехнулся отец. «Император уже ведет переписку с королевой, да и с князьями тоже, ведет самолично, а не его доверенные лица. В общем, на следующий год сюда прибудет посольство из империи. Он снова предлагал королеве военную помощь, но она отказалась. Видимо, не нужны ей здесь чужие войска, опасается, но в принципе это разумно. Посольство возглавит второй наследник императорского престола, правда, он только проведет переговоры, после чего вернется в империю. Кстати, будут просить о том, чтобы не продавали магические посохи всем подряд. Правильно, кивнула девушка. Может быть, врут, что сам наследник возглавит посольство. Как-то это слишком жирно для местных. Жирно, усмехнулся мужчина. Не жирно, девочка, даже ожидаемо. Как мне кажется, император просто хочет держать руку на пульсе. Посольство будет охранять гвардия и несколько сильных магов, которые будут обязаны оказать помощь королеве в случае серьезной угрозы. На самом же деле они будут присматривать именно за Маркусом, чтобы с ним ненароком что-нибудь не случилось. В султанате наверняка в курсе того, где империя приобретает магические посохи, запросто могут послать убийц. «До Маркуса просто так не доберешься», – рассмеялась девушка. «Его кровососы хорошо охраняют, а как ты знаешь, мертвых невозможно подкупить. Для его убийства нужна целая армия. Все равно нужно поговорить с князем, чтобы усилил охрану своему наследнику, мало ли что. Султанат терпит одно поражение за другим, могут убить этого парня хотя бы ради мести». Глава 24. После победы над Друманом государство как-то само начало хоть и постепенно, но восстанавливаться. На следующий год мы устроили еще один поход, сразу тремя армиями, благо, серьезных целей не было. Эти дворяне с радостью бы пошли под руку королевы, да вот беда, не дала женщина им такого шанса, чем-то они тоже умудрились ее задеть, за что и лишились всех владений, а некоторые, кто не успел сбежать, так даже жизни. Можно сказать, что наше княжество начало понемногу процветать, потому что бои теперь шли далеко от наших границ, что радовало, не могли разные шайки сюда добраться, да и мало кто пытался. В империи про меня тоже не забывали, мало того, к нам прибыло посольство, к королеве, причем, возглавлял это посольство наследник императора, не первый, но все же. Вообще, империя никогда еще не размещала свои посольства в королевствах на нашем материке, только торговые представительства и были, считали ниже своего достоинства своих людей сюда присылать. Понятное дело, что им просто магические посохи были нужны, вот и засуетились. Впрочем, такой шаг со стороны крупного и могучего государства очень понравился королеве, так что суета в городе стояла серьезная. Подготовка к приему дорогих гостей шла полным ходом. На меня еще пару раз покушения пытались устроить. Вот сейчас наши люди делали все, чтобы никакой посторонний человек сюда не пробрался. Если случится покушение на сына императора, нам никакие магические посохи не помогут. Раздавят они нас своей мощью. Об этом следовало помнить. На переговоры пригласили самых родовитых и приближенных к королеве людей, далеко не всех дворян, которые сейчас были под ее рукой. Само собой, среди приближенных оказался и я, что не удивило никого. Вроде бы подбирали самых достойных, а все равно, народу в нашем дворце собралось немало, и с нашей стороны и со стороны империи, даже непонятно было, зачем они такую внушительную делегацию сюда притащили. Разумеется, сначала состоялся торжественный ужин по случаю приезда таких важных персон, где было много разной болтовни. Как по мне, королева чересчур сильно прогибалась перед имперским посланником, хотя, так, наверное, политики и должны делать. Все же наши государства на самом деле были, скажем так, на разных уровнях, а тут такое. Впрочем, наследник тоже не сплоховал, и в ответной речи заверил, что приложит все усилия на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Уверял нашу королеву, что империя в полной мере поддерживает ее притязание на трон, и снова заявил, что по просьбе короны тут же пришлют армию, чтобы порядок в королевстве наступил как можно быстрее. Конечно, многие из наших врагов сильно призадумаются, когда узнают, о чем заявлял наследник императора на пиру. Такое обещание давал не какой-то мелкий дворянчик, а представитель власти, так что воевать с нами многие посчитают очень опасной затеей. Впрочем, у нас и сейчас армия была очень мощная по местным меркам, так что желающих и так было мало. Зачастили так называемые свободные дворяне, все пытались выбить разные привилегии и договаривались, на каких условиях они будут подчиняться королеве. Правда, у женщины тоже росли амбиции, так что теперь добиться от нее чего-то было крайне сложно. Всем заявляла, что все будет так, как было при ее муже, больше никаких условий. После обещаний на людях, мы перешли к настоящим переговорам. Не для того сюда наследник прибыл, чтобы заявить, как рады имперцы новым партнерам. Само собой, переговоры проходили в узком кругу, где присутствовала только королева, мой отец, я и наследник императорского престола со своим помощником. Похоже, из своего второго наследника император растил вот такого переговорщика, потому что вел он себя очень вежливо. Надо сказать, что это было не наиграно, просто человек такой, такое воспитание, не было в нем высокомерия, мол, вы все грязь под моими ногами. Господа, начал мужчина, когда мы остались одни, мне бы хотелось обсудить еще одну очень важную деталь, а именно, бесконтрольное распространение магических посохов. Это может привести к очень серьезным и нежелательным последствиям. Сейчас мы подобную практику прекратили, заверили королева. Уже сами убедились в опасности. Это на самом деле было так, причем, неприятность произошла на моих глазах. За мной никакой вины не было, не хотел я раздавать магические посохи всем подряд, хоть и понимал, что этим наша армия становится намного сильнее, а вот королева с отцом меня убеждали в обратном. Неприятность случилась, когда к нам приехала очередная делегация на переговоры, на которых и мне довелось участвовать. Вроде бы уже договорились, а тут один из наших магов неожиданно атаковал знать с другой стороны, причем, среди них два мага имелось. Они даже успели пару заклинаний отклонить, но это им не помогло. Придурок убил обоих магов, несколько знатных дворян, и нашу королеву ранил. Хорошо, что мне грех на реакцию было жаловаться, прибил недоумка. После такого случая, именно меня королева попросила забрать у некоторых магов, которые недавно к нам примкнули, магические посохи. Проблем с этим не возникло, им давали артефакты на время, о чем и предупредили. Зато эти одаренные явно затаили обиду, все же подобным шагом им выразили свое недоверие. Как бы то ни было, теперь посохи получали далеко не все, от греха подальше. «Приятно это слышать», — кивнул наследник императорского престола. «Вот и мы хотим купленные у вас артефакты держать под своим контролем. Так ваши же представители закупают», — удивился я. «Разве нет? Так и есть. Но очень скоро все это изменится», — кивнул мужчина. «Проблема в том, что мы бы не хотели усиления некоторых родов, к беде это может привести. Вы не хуже нас знаете, что некоторые знатные особо очень быстро умеют предавать, едва только появится шанс возвыситься. Как вы хотите контролировать процесс продажи артефактов?» — уточнила королева. «Мы собираемся оставить в вашем королевстве свое посольство», — сказал очевидно наследник. «Через них мы будем решать все дела, от вас только требуется, чтобы ни с кем из империи вы не вели дела, так и сообщайте наших дворянам, чтобы все решали через представителей императора. Конечно, на вас могут давить, но уверяю вас, никаких военных действий против вас никто не посмеет вести. Насчет усиленных доспехов не переживайте, можете их продавать кому угодно. Понятно, пока император не усилит всех своих одаренных, другие рода, за редким исключением, не получат магических посохов. Нормальное решение, тем более, мне тоже не хочется с имперской знатью встречаться, слишком там много людей, у которых чувство собственного величия задрано до небес. Думаю, что мы сможем пойти на такое, кивнула королева, посмотрев на меня. Не считайте, что мы пытаемся на вас давить, улыбнулся наследник. Мой отец просто не хочет волнений в империи, а они могут возникнуть. Может быть, у вас какие-то предложения имеются? Имеются, тут же кивнул я, переглянувшись с королевой. Недавно с ней с пеной у рта спорили насчет магической школы. Очень мне ее хотелось создать, причем, в нашем княжестве. Вот это я и продавливал, что получилось. Дело в том, что во время войны с демурами, а после смуты в королевстве, мы понесли огромные потери не только в людях, но и в магах, что нас очень ослабили. Ее королевским величеством было принято решение создать магическую школу, Только вот учителей у нас нет, все знающие одаренные постоянно на границе, воюют. Нам некого поставить их обучать, чего хотелось бы. Думаю, желания его императорского величества будет достаточно, чтобы некоторые ваши одаренные прибыли к нам и занялись обучением детей, за достойную плату. Список магов я составил. Нужно им дать толчок, первоначальное обучение, дальше они будут сами обучаться. Думаю, что ваши маги нам потребуются года на три, не больше. Даже у нас нет магической школы, сообщил мне наследник. Сам принять такое решение не могу, но с отцом поговорю. Даже в империи нет пупы земли, а вот у нас будет. Несколько дней наследник императора гостил у нас, на показ подписали несколько договор с королевой под бурные овации зрителей, после чего он убыл. Вообще, наше сотрудничество с империей активно расширялось, точнее, не с империей, а с их купцами. Прознав о том, что тут можно заработать, сюда потянулись торговцы, которые везли все, что только можно, а следом за ними и мастера самых разных направлений. Мы хотели сделать из нашего княжества жемчужину королевства, так что строительство тут не прекращалось, мастера всегда были нужны. После визита гостей отец, да и вся моя семья, как с цепи сорвались. Едва только гости уехали, как семейство дружно насело на меня, еще и Беллу к этому делу подключили. Она все же вышла замуж и теперь ждала ребенка, даже на войну ей приказал не ехать. Теперь и от меня требовали того же, причем, даже нашли жену, Эдолину. Как оказалось, отец уже за моей спиной с графом договорился, так что теперь осталось меня, как следует обработать, чем семейство и занялось. Само собой, Эдолина не была против свадьбы, даже наоборот, а мне как-то не хотелось, хоть и нравилась девушка, чего скрывать. В общем, к этому разговоры возвращались чуть ли не каждый день, даже до скандала дело дошло, я же заявил, что как только порядок в стране наведем, то сразу же женюсь. Только после этого обещания отстали. Казалось, что во время гражданской войны королевство должно становиться слабым, но нет, мы становились сильнее, по крайней мере, те земли, которые смогли захватить. Конечно, сказывались колоссальные влияния в экономику, но деньги уже сейчас начали понемногу возвращаться. Разумеется, не обошлось без казней, просто некоторые купцы решили, что если у народа деньги появились, то не грех цены задрать, необоснованно. С такими ребятами разговор короткий, сначала просто предупредили, ну а потом несколько человек пришлось казнить, с конфискацией всех товаров в пользу казны. В общем, порядок навели. Нового короля совет дворян так и не выбрал, мало того, они и семью предыдущего короля убили, после чего честно отобранные земли поделили между собой. К слову, эти земли принадлежали короне, были личными владениями королевской семьи, по сути, принадлежали королеве. Нужно ли говорить, что расставаться с новыми владениями они не горели желанием, да и понимали, что когда мы придем, то война с нами будет неизбежна. В общем, они тоже активно готовились к столкновениям, которые начались задолго до того, как наша армия подошла к столице. К этому времени мы уже превосходили группировку противника по численности солдат и магов, так что генерального сражения они всеми силами избегали. Впрочем, там тоже имелись толковые командиры, так что урон эти сволочи нам нанесли немалый, хоть и не основным силам. Все же нам удалось их окружить, а потом навязать бой и разгромить, хоть и не всех. Оказавшись в тяжелой ситуации, совет дворян пошли на прорыв, который удался, так что часть смогли укрыться в столице королевства. Князь, благодаря которому Беллу не повесили, про мое обещание не забыл, да и выбор стороны он сделал правильный. Прислал ко мне своего человека, чтобы я не тянул с разговором. Надо сказать, что королева щадить никого не собиралась, она планировала перебить весь совет дворян, который посмел пойти против нее, а до определенного времени князь тоже в этот совет входил. В общем, разговор был тяжелым, но все же мне удалось ее уговорить не трогать князя и его семью, а взять к себе на службу. В войне против нас он не участвовал, хотя, до определенного времени всячески поддерживал совет, а потом и некоторые сведения нам начал поставлять. В общем, когда начались первые стычки, он просто увел свою рать в свои владения. Сделать ему уже ничего не могли, потому что совету дворян сначала с нами требовалось разобраться. Присягу королеве он принес, когда наше войско подошло к столице и взяло ее в осаду. Правду, тут моя бывшая ученица, которая к этому времени уже родила наследника и тоже приняла участие в походе, устроила скандал. Дело в том, что князь прибыл не один, у него на службе было сразу три мага, один старый и опытный, а два молодых. Так вот, этот ушлый человек умудрился убить одаренного, которому достался магический посох белый, так что мой артефакт даже не нанес вред никому из наших людей. Королева очень хорошо относилась к моей ученице, что всячески демонстрировала, несмотря на то, что ученица была худородной дворянской. Впрочем, многие хотели подружиться с баронессой, она имела определенное влияние на меня, чего скрывать, так что могла запросто устроить встречу или что-то попросить в обход многочисленной охраны. Дело в том, что мой отец далеко не с каждым дворянином встречался, рылом не вышли с князем общаться, тем более, за которым была такая серьезная сила. Вот и пытались через меня некоторые вопросы решить, хоть и мне встречаться с родовитыми не было никакого желания, да и приходили только ради того, чтобы денег попросить. Королева уже всех предупредила, что если аристократ не может навести в своих землях порядок, то владение этих дворян она будет отдавать тому, кто в состоянии навести порядок. Земли же страдали от войны, крестьяне голодали, их нужно было поддержать, а деньги мало у кого имелись, вот и приходилось с протянутой рукой приходить. Сначала белый подарок слали и просили устроить встречу. Впрочем, я немного отвлекся, вернемся к присяге, которая произошла около городских стен столицы. Как уже было сказано выше, Белла тоже решила поглазеть на присягу, нравились ей такие собрания. «Это мой посох», — громко закричала она, едва только увидела артефакт в руках мага. «Отдай, Белла», — укоризненно сказала королева, просто ученица весь протокол нарушила, князь как раз на одно колено встал. «Этот вопрос можно решить позднее. Это мой посох, ваше королевское величество», — никак не унималась девушка. «Вы же его помните, у меня его украли. Взяли в бою», напомнил я Белле, с трудом смех сдерживал, глядя на негодование женщины. «Хватит мешать, позже этот вопрос решим». Белла внимательно на меня посмотрела, а потом направилась поближе к магу, видно опасалась потерять его из виду. Вопрос я решил, просто обменял ее магический посох на другой, маг не был против, как мне показалось, князь с ним этот вопрос обсудил. Само собой, забирать его не хотелось, все же этот артефакт он в бою взял, так что мен бы не поняли. Да и взял он его не у Беллы, а у другого мага. К штурму столицы королевства, со взятием которой могла окончиться многолетняя война, мы готовились основательно. Сдавать город без боя никто не собирался, туда многие из совета дворян свои семьи свезли, так что будут сопротивляться до последнего. Строить осадные башни мы не стали, незачем, вражеские маги все равно не смогут сдержать натиск, так что стены просто снесем. Конечно, недалеко от города имелся курган, можно было воспользоваться помощью скелетов, но от этой затеи отказались. В городе полно простых жителей, которые не стали свои дома оставлять, некуда идти, а скелеты – это не вампиры, они будут рвать всех подряд. За прошедшие годы у меня руки были по локоть в крови, много жизней сгубил, но брать на себя такое я не хотел, да и королева тоже. На совете, когда решали, кто и в какой последовательности будет входить в город, произошел забавный случай, на этот раз отличился Аил, мой главный вампир. «Повелитель», — обратился он ко мне, перебив одного из дворян, — «может, первыми мои подчиненные пойдут?» Надо сказать, что он впервые вот так влез в разговор, до этого просто стоял за моей спиной молчаливой тенью, если к нему я не обращался, то, что он обратился ко мне, было понятно, я его повелитель, а остальные – просто сосуды с желаемой жидкостью. На совете тут же повисла тишина, все уставились на Аила, как будто стена заговорила. «Зачем?» – уточнил я. «Я слышал, что несколько лет назад вы сказали, что поголовье кровососов нужно сократить, когда война окончилась, время пришло. Какая у тебя память хорошая?» – ухмыльнулся я. «Впрочем, ты прав, первыми пойдет нежить, а потом остальные штурмовые группы. На самом деле, отряд вампиров был слишком велик, так что пора от них избавляться. Штурм столицы начался с массированной атаки магов. Мы быстро подавили всяческое сопротивление, разрушили стены, после чего к проломам устремилась нежить, а следом за ними отправились штурмовые отряды». Глава 25. Эпилог. «Ты что, еще не готов?» – возмущенно спросила Эдалина, входя в комнату, где я склонился над книгой. «Готов?» — привычно проворчал я, надевая свой балахон. «Не переживай, без нас точно не начнут, поэтому ты всегда опаздываешь, хоть бы к королеве проявил уважение», — проворчала супруга, критическим взглядом осматривая меня. Начальство не опаздывает. Знаю, знаю, оно задерживается, перебила меня Идалина, беря под руку. Город гудел, народу тут собралось очень много. В столице нашего княжества и без того народу уже было больше, чем в столице королевства, а сейчас тут и гостей было полно. После первого выпуска из магической школы мы устроили праздник, куда были приглашены сами выпускники и их родные, а также наши вассалы. Мы как-то даже не заметили, что со временем выпуск превратился в праздник для всего княжества, люди съезжались со всего королевства. Наверное, это случилось потому, что слишком мало праздников для простого народа было в государстве, вот они сами себе и выдумали новый. Отец был не против подобного, даже столы стал накрывать на городской площади, хоть основное действие происходило именно в магической школе, построенной много лет назад. Сидя в карете, я прикрыл глаза и призадумался, вспоминая прошедшие годы. После взятия столицы, война полностью не прекратилась, боевые действия продолжались. После казни выживших дворян, оставшиеся в живых аристократы не представляли из себя серьезной силы, но все же они ушли в леса и продолжали нам всячески гадить. Приходилось их долго и упорно отлавливать. Земли, принадлежавшие королеве, мы быстро взяли под свой контроль, после чего к оставшимся свободным дворянам поехали гонцы. Королева Тильда I приказывала всем прибыть на присягу в столицу, в противном случае, она сама навестит тех, кто не пожелает прислушаться к ее приказу. Желающие проигнорировать королевскую волю нашлись, так что вялые боевые действия продолжались еще 2 года. После взятия города Бласа, королева перестала ходить в походы вместе с нашей армией, да и не было тут силы, которая могла бы нам противостоять. По сути, добивали самых упертых. Про мое обещание отец не забыл, свадьбу мы сыграли в столице, причем, произошло это как-то буднично и очень для меня неожиданно. Мы как раз только вернулись с очередного похода, как отец ошарашил меня радостной новостью, что через 3 дня у меня свадьба, на которой даже королева будет присутствовать, что большая честь. Вот так вот меня и поженили, причем, такое ощущение, что кроме меня все родственники были в курсе предстоящей свадьбы. Со стороны невесты тоже гости были, из империи прибыли, то есть этот вопрос уже давно был решен, только меня посвятить не посчитали нужным. Впрочем, грех было жаловаться, со временем я полюбил эту женщину, которая мне родила 2 мальчиков и 3 девочек, да и сейчас была в положении. Моим сестрам тоже нашли достойных женихов, одна даже в империю убыла, ее жених был оттуда. Впрочем, она каждый год к нам в гости приезжала. По возвращению домой мы стали активно развивать свое княжество. Надо сказать, что королева в своем государстве тоже начала наводить порядок железной рукой. Любую смуту давила безжалостно, так что желающих оспорить ее власть не нашлось, как и возмущаться ее правлением. Она у нас в долг взяла огромную сумму денег, казна была пуста. Правда, долг возвращать не собиралась, вместо этого заявила, что будет не против, если мы начнем увеличивать свои владения до границы и дальше, хоть до гиблых земель. Кстати, должников у нас было очень много, некоторые решили, что с возвратом можно не торопиться, мол, у князя и так денег хватает. Пришлось к этим гражданам вампиров отправить, чтобы напомнили о долге, убивать никого не стали, только пугнули, но это оказалось действенным способом. Жаловаться на нас им было некому, да и долг имелся. Вот и пришлось понемногу возвращать. Свои владения мы расширяли за счет тех аристократов, которые жали ближе к границе. Эти сволочи так и просидели в своих владениях, пока мы воевали, вроде бы как они не против короны, но и поддерживать королеву не собирались. Их просто поставили перед фактом, что теперь они вассалы князя, земли тоже урезали, некоторых, которые стали возмущаться, убили. Первое время крестьяне, да и горожане тоже, активно к нам переселялись, так что население росло. Впрочем, когда война окончательно закончилась, поток желающих прекратился. С голодом и тяжелыми временами удалось справиться, так что незачем было людям сниматься с места в поисках лучшей жизни. У нас и без того население стало стремительно расти. Барон, на чьей земле находился единственный на побережье порт, не стал дожидаться, когда у нас до него руки дойдут. Видно, он справедливо решил, что лучше сам к нам приедет и попросится стать вассалом. Все же слухи про нас ходили не самые лучшие, вот и решил, что с ним мы можем просто не разговаривать, захватить порт и все владения и все на этом. Впрочем, присягу отец принял, взял под свою защиту, а после порт начали расширять, благо, мастера нашлись в империи. Да и сам порт мы у барона выкупили, хотя он тоже с голым задом не остался, понастроил складов, таверн и прочего, так что зарабатывал в разы больше, чем раньше. Император все же прислал к нам своих магов, правда, пробыли они у нас всего 2 года, а после убыли обратно. Магические книги были на неизвестном для них языке, а подпускать некроманта к своей голове они не пожелали, так что убили. Впрочем, вскоре у нас свои учителя начали потихоньку появляться, так что магическая школа заработала. Правда, бывало такое, что в год приходило всего по 2-3 ученика, это первое время одаренные появлялись часто, как будто боги потери в магах восполняли. Королева все же нашла себе мужа и даже, с интервалом в год, родила 2 мальчиков, наследников престола. Учитывая, что ее дочурку боги мозгами обделили, так я даже порадовался, что она после смерти матери не сядет на престол. По-моему, Альба только умела и любили с бала на бал порхать, больше ее ничего не интересовало. 14 лет королевство жило в мире и спокойствии, за это время оно окрепло и стало мощнее, чем раньше. Люди тоже богатели, все же казнократство уменьшилось в разы, слишком лихо с такими деятелями расправлялись. В общем, королеву в народе любили и почитали, добрую она память оставит после себя. Впрочем, останавливаться на достигнутом она не собиралась. Для многих дворян стало полной неожиданностью, когда Тильда призвала своих верных подданных к оружию. Нам о предстоящем конфликте было известно, больше того, мы к нему готовились. Вскоре и остальным стало понятно, что глава государства задумала, просто решили расширить свои владения за счет соседей. Там тоже проживали свободные дворяне, территорию они поделили, но велотекущая гражданская война еще велась. Как было доведено до людей, подлые свободные дворяне ущемляли крестьян, драли с них непосильные налоги и вообще не давали жить. Вот они и обратились за помощью к мудрой королеве, а кто она такая, чтобы не уважить просьбу людей, попавших в тяжелое положение. Ага, все поверили, что крестьяне прибыли во дворец и их пропустили к монарху. Впрочем, армия собиралась большая, желающих повоевать было много. Я на войну не пошел, у меня магическая школа, мой отец тоже, впрочем, приказ королевы мы не могли проигнорировать, так что отправили многочисленную дружину. Возглавил ее мой младший брат Тартис, он уже тоже женился и у него подрастал наследник. Конечно, участок земли мы ему бы в любом случае выделили, но ему хотелось своих земель, так что на войну отправился с радостью. Учитывая, что королева к нему тоже хорошо относилась, заработать свои владения, шанс был, причем, владения немалые, как позже оказалось. У многих наших вассалов подрастали 2-е и 3-е сыновья, так что и о них нужно было родителям подумать и выбить землю, заработать мечом. В общем, королевство забурлило, войска начали выдвигаться к столице. Нужно ли говорить, что силы были неравны, даже если бы свободные дворяне смогли объединиться, то все равно это не спасло бы их от поражения. Кусок откусили огромный, часть земель королева забрала себе, а часть раздала дворянам. Моему брату тоже большой кусок достался, дело даже не в хорошем отношении, хоть и это наверняка сыграло свою роль, а еще то, что мы серьезные силы отправили на помощь королеве. Наверное, самое мощное войско было у нее, а вот на 2-м месте были мы, как по количеству людей, так и по количеству магов. Вообще, во всем королевстве только у правителя было больше магов, чем у нас. Было бы меньше, но с ней произошел серьезный разговор. Дело в том, что магическая школа находилась в нашем городе, чем мы активно пользовались. Переманивали к себе на службу самых перспективных юношей и девушек. Самое же печальное для королевы было то, что могли заманить, у нас тут магическая школа с кучей книг, платим магам тоже хорошо, а еще, имелась возможность получить магический посох. Как-то так получилось, что для одаренных стало модным иметь такой артефакт, вроде бы без него, ты не совсем маг, а вот с ним, превращаешься в элиту, грозного мага. Если сначала королева была не до нашей школы, то потом, она бросила свой мудрый взор на нее, бросила и возмутилась. Женщина даже не поленилась сама к нам приехать и высказать свое недовольство, а после потребовала, чтобы мы прекращали наглеть. Ничем хорошим не закончится, если у нас будет больше магов, чем у правящей фамилии. Кстати, тут она права. В любом случае, тех одаренных, которые уже были у нас, забирать не собирались, тем более, часть из них преподавать в школе начали. Кстати, удалось себе урвать очень перспективную девушку, мага жизни. Ее резерв внушал уважение, так что в будущем она станет настоящей ценностью для всего королевства. Знаю я, на что сильные маги жизни способны, чуть ли не мертвых поднимают, а еще, могут изрядно продлить жизнь. Слабых магов жизни было полно, но вот это, настоящий феномен. Я первое время даже подумал о том, что она тоже, попаданец, но нет, простая девочка. Нужно ли говорить, что королева снова примчалась к нам, едва только узнала о такой девочке, как тут же поняла, что сильно по нам соскучилась. Впрочем, опоздала, уже успел переманить к себе на службу, а потом заверил королеву, что она может обращаться за помощью в любое время. Как мне кажется, именно после этого случая королева решила мне немного напакостить. Через месяц меня, Злухама и еще нескольких сильных магов, находящихся в нашем городе, вызвали в столицу. Как оказалось, в городе собрались наиболее влиятельные и заслуженные маги, всех королева собрала. Когда же я узнал для чего, то слегка удивился. Королева приказала нам выбрать из своих рядов наиболее авторитетного, который должен решать споры магов. Вроде бы как она решает проблемы простых людей, а он будет решать проблемы и споры одаренных. На раздумье нам дали целые сутки. При этом, такого мага будут называть архимагом, наверное, в разговоре с Беллой о таком названии услышала. Если честно, я даже не сообразил сразу, зачем это королеве, и на что она вообще надеялась, когда предлагала выбрать самого достойного. Мало кто из сильных магов признает, что кто-то достойнее его имеется. Все встало на свои места на следующий день, когда нас снова собрали в тронном зале. «Господа, кого вы выбрали старшим среди одаренных?» — полюбопытствовал королева, окинув нас взглядом. В ответ была тишина, маги тоже друг на друга посмотрели, а потом уставились на королеву, видно, не все поняли, что от них требуется. Первым высказался одаренный, который стоял за спиной королевы. «Ваше королевское величество», — он сделал шаг вперед, — «думаю, что многие из присутствующих в курсе того, как много сделал маг Маркус для королевства. Считаю, что он и должен стать архимагом. У кого-нибудь есть возражения?» «Конечно, есть», — встал я со своего места, краем взгляда заметив, как Злухам ехидно улыбается. «Мне очень приятно, что мои заслуги так высоко оценены почтенным собранием, но я еще молод, а среди нас есть более достойные маги, например, Злухам. Все вы его знаете, из него получится достойнейший архимаг». С лица старого мага ехидную улыбку как ветром сдуло, этот старых болтун закряхтел, показывая, что у него все болит, и поднялся со своего места. «Хотя, мне лучше всех известно, что ничего у него не болит, пахать можно. Именно молодого и надо назначить», — сказал этот предатель. «Молодые более трезво смотрят на ситуацию, нам же, старикам, такого не дано, да и слаб я совсем, так что, Маркус, уваж наши седины, не отказывайся от такой чести». «Так может, есть желающие стать главным среди магов», — заявил я. «Не стесняйтесь, скажите, мы готовы рассмотреть все кандидатуры». Желающие нашлись, целых 5 человек, они еще между собой спор устроили, кто из них более достойный. Я же облегченно вздохнул и уселся на свое место. «Значит, у нас 6 кандидатов», — повысила голос королева. «Будем голосовать». 5, поправил я ее. «Я свою кандидатуру не выставлял». «Ничего, все равно за тебя уже 1 человек проголосовал». «Я не хочу». «Мало ли, кто чего не хочет», — усмехнулась женщина. «Надо работать, не мне же все тащить на своих плечах». В общем, вскоре началось голосование, от сомнительной чести мне отвертеться не удалось, потому что за мою кандидатуру проголосовали все маги, служившие королеве, явно по ее приказу. Будь времени побольше, можно было бы договориться с другими магами, чтобы кого-нибудь пропихнуть вперед, но время нам не дали, хоть я и просил. После собрания королева пригласила меня к себе, чтобы сказать, что я теперь должен делать. В общем, требовалось решать по справедливости разногласия магов. Если один убьет другого, то найти и наказать этого негодяя, а учитывая, что за убийство одаренного у нас приговаривают к смерти, то убийца наверняка в бега подастся. Впрочем, убийства происходили редко, так что справедливо надеялся, что не придется никого искать. К тому же, у меня вампиры есть, а эти любого из-под земли достанут. Была надежда, что маги не станут ходить ко мне разрешать их спор, да хотя бы потому, чтобы не гнуть спину перед молодым да ранним. Ошибся, месяца не проходило, чтобы кто-нибудь не приперся, с самыми пустяковыми делами. Да еще и некоторые дворяне таким через магов пытались решить свои проблемы, если не могли сами до моей особы добраться. В общем, жизнь била ключом, как у меня, так и у всего королевства. Вот, опять готовимся к войне. Вообще, королева активно занялась тем, что стала подминать под себя окрестные земли. Не удивлюсь, если к ее смерти, а помирать женщина пока не собиралась, она станет владеть империей. Если же не она, то ее сын доделает начатое, если так же действовать будет. Что еще произошло за прошедшее время? Мой питомец, Куго, умер. Он как-то за один год постарел и стал седым, а потом просто не проснулся. Хоть и толку от него не было, но все равно, жаль животинку. Малик и Джерик продолжали мне служить, но особых у них дел не было, так что шатались по дворцу без дела, подслушивая, что люди говорят и мне докладывая. Шертон ушел на покой, теперь с детьми нянчится, старый стал, сам захотел уйти со службы, так что теперь не выходит из своих владений, разве что по праздникам, например, таким как сегодня. Кстати, сегодня у нас особый день. Один раз в 5 лет я вручаю магический посох наиболее успешному магу из учеников. Учитываются знания, старания, сколько заклинаний выучил и еще несколько моментов. Было даже такое, что ученик первогодок получил магический посох, так рьяно взялся за дело. Выбирали такого счастливчика наставники, советовались, чуть до драки дело не доходило. Разумеется, всем хотелось получить артефакт, просто так его не купишь, слишком дорогие и становиться дешевле не собираются, точнее, я планку не понижаю. Ты чего уснул? Толкнула меня в бок Эдалина. Да что с тобой сегодня не так? Все хорошо, улыбнулся я, обозрев открытую дверь кареты и слугу, который ее открыл. Все просто замечательно, господин архимаг Маркус, громко объявил глашатый, едва только моя нога ступила на мостовую. Большой двор магической школы был заполнен людьми. Впереди стояли ученики в балахонах, позади них родственники и королева со свитой, тоже не гнушается с простыми людьми стоять, что добавляет ей авторитета среди граждан. Ну а позади простые зрители, которые решили поглазеть, кому сегодня достанется такая ценность, как магический посох. После того, как я вышел из кареты, все дружно поклонились, разве что королева приветствовала меня простым кивком. Конец книги.